Глава 22. Водные игры. Я бы сказала, игрища. У меня было ощущение, что подруги немного приукрашивают, а фильмы сильно приукрашивают эту сторону жизни. Просто мои немногочисленные свидания и еще более немногочисленные поцелуи как-то не походили на то, о чем стоит говорить. Ни разу классное свидание не завершалось головокружительным поцелуем. Если само свидание было приятным, то вот после... Слюняво, неумело, неловко. Хотелось только побыстрее все это закончить и больше не повторять. Подруги сначала смеялись, что просто я слишком разборчивая, а потом решили, что дело во мне. А я после нескольких неудачных свиданий перестала соглашаться. Да в Москве и вообще некогда было. Зато теперь могу утешить себя мыслью, что дело точно не во мне. Градов явно не мой мужчина, но очень горячий, умелый, с огромным опытом. А потому смог пробудить во мне женственность. Мне жарко становится от одного его взгляда, темного, голодного, обжигающего. Его руки побывали на моем теле везде, дотрагивались до самого сокровенного, творили такое, что вспыхивает только от одних воспоминаний, и хочу еще. Я не настолько наивна, чтобы не понимать. Далеко не у каждой девушки первый раз может быть таким, волшебным. Можно сказать, что мне несказанно повезло. Мой фиктивный жених проявил такт и выдержку. С девственницами сейчас возиться не любят. Много мороки, а удовольствие сомнительное. Так достоинство превратилось в недостаток. Мне об этом последний парень, с которым пыталась строить отношения, заявил. Но Градова это не смутило и не остановило. Наоборот, хищник играл со мной, с моим телом, довольно улыбаясь. В ярком свете ванной комнаты было не скрыться, даже мысленно. Градов самолично намыливал мое тело, но делал это так, что я пылала. А он с какой-то жадностью следил за мной. «Какая ты сладкая, жаркая!» Хрипло рычал, тиская меня, поглаживая, распаляя. Но второй раз меня все равно пугал. Хотя вроде бы больно быть уже не должно. Но размер, мощь — это все равно заставляло сжиматься. Только вот Градов не взял меня. Есть другие способы доставить друг другу наслаждение. И последнее, что зафиксировало мое сознание — это как Градов подхватывает меня на руки, потому что сил у меня не осталось. Слишком много, слишком остро, слишком оглушительно и шокирующе. «Какая нежная!» — со смешком произнес Градов, заворачивая меня в огромное мягкое полотенце. «Макияж тебя только портит. Удивительно просто». Сомнительный комплимент. Вяло отбиваясь шепотом. У меня ни на что сил нет. В теле будто все косточки стали мягкими. Очень трудно даже пальчиками пошевелить. В голове туман. «Не испорченная», — усмехается, укладывая меня в кровать. Сдергивает полотенце, которое я не могу удержать. Ложится рядом, прижимая меня спиной к своему горячему телу. По-хозяйски укладывает одну руку мне на бедро, а вторую — на грудь. Чуть сжимает пальцы, и я чувствую его довольный выдох. Сквозь плотное марево сна слышу то, что мне могло и присниться. «Контракт точно нужно продлять». Но я даже не уверена, что это мне не снится. Не кажется моему усталому сознанию. А вот что действительно происходит наяву, так это легкие, но настойчивые ласки. Мне вдруг становится слишком жарко, по телу гуляет дрожь. Снится совершенно неприличный сон, слишком реалистичный. И я распахиваю глаза, чтобы увидеть склонившегося надо мной Градова. Пугаюсь в первую секунду. Проснулась», — произносит задумчиво. Но я не успеваю ничего сказать, как накрывает мои губы в поцелуе. И я реагирую, мне хочется повторения. Робко закидываю руки ему на шею, ведь все уже случилось. «Ну, малышка, не бойся, поласкай меня», — мурлычет Градов мне в губы. И я смелею, прохожу ноготками по его шее, плечам. Огромное тренированное тело миллиардера вздрагивает от моих прикосновений. Это добавляет мне смелости. Кончиками пальцев глажу горячую шелковистую кожу, под которой скрыты литые мускулы. «Ниже», — хрипло приказывает Градов. Смотрю на него большими от шока глазами. «Ниже», — порочно улыбается. И я веду рукой по литой спине к талии, потом по кубикам пресса ниже. Медлю пару мгновений, а потом робко касаюсь мужского достоинства. Градов свистяще выдыхает, прикрывая глаза, толкается мне в руку. «Смелее». Его голос совсем низкий, хриплый и рычащий. «Смелее у меня не выходит, но и мои неумелые ласки не длятся долго». Градов разводит мои бедра, смотрит вниз так, что хочется спрятаться. Или хотя бы свести ноги, но мне не дают. Накрывает собой и начинает медленно входить. Ожидая боли, Но ее нет, лишь непривычное распирающее чувство, немного дискомфортное. Но это быстро проходит, когда Влад начинает размеренно двигаться, не торопясь, давая привыкнуть к нему. И вот мне уже самой мало, тело знает, что будет. Я хочу еще раз это почувствовать, улететь в эйфорию. «Да, малышка», — довольно рычит Влад мне на ухо. «Не сдерживайся, покажи, какая ты чувственная». Провоцирует, подталкивает к грани. Я схожу с ума от его ласк, поцелуев и того, как двигается во мне. Забыв себя, срывая голос в крике, ловя звезды перед глазами. Меня выносит из реальности, краем сознания улавливаю рык, чувствую, как мощная дрожь проходит по телу Влада. «Сладкая, безумная, сладкая, Женечка!» Выдыхает Влад и перекатывается на спину, укладывая меня себе на грудь. Как жаль, что такой прекрасный момент он умудрился испортить утро. Проснулась я одна в огромной постели. За окном ярко светило осеннее солнце, а в комнате никого не было. И я выдохнула от облегчения. Не хотела сейчас видеть Градова. Не после того, что творил со мной. А с другой стороны, было немного обидно. «Успокойся, Женя», — шепчу себе. «У тебя контракт, а не отношения». Сажусь в постели, натянув одеяло до подмышек. Я голая, а из одежды в спальне Градова только мое вчерашнее платье. Пока хозяина этих хором нет, оглядываю комнату. Она, наверное, раза в два больше моей. Много белого, светлого дерева. Серые и темно-синие акценты. Дорого, стильно, красиво и очень подходит Градову. Окно спальни, по факту, стеклянная стена с выходом на балкон. Одна из дверей ведет в ванную комнату, где вчера... Не могу без смущения вспоминать, что вчера было в душевой. Еще раз оглядываю пространство комнаты. Вдруг умудрилась не заметить огромную фигуру Градова и спешу в ванную. Цепляю краем взгляда свое отражение в зеркале и замираю. В глазах какой-то шальной блеск. На коже красная отметина от поцелуев и щетины, волосы всклокочены. Градов мне не дал их высушить, да еще и постоянно ворошил их своими длинными пальцами. И теперь у меня на голове воронье гнездо. Почему-то с обидой думаю, что любовницы миллиардера явно по утрам выглядели как с картинки. Хватаю с вешалки синий халат, укутываюсь, и пока Градов не вернулся, быстро привожу себя в порядок. Возвращаюсь в спальню и замираю посреди комнаты. Пристально смотрю на входную дверь. Успею ли скрыться в своей комнате? А есть ли смысл сбегать, если запереться там я все равно не смогу? И пока мысли хаотично носятся в моей голове, дверь открывается. Входит Градов собственной персоной. Он успел одеться в джинсы и футболку. Уйти, а я проспала. «Тебе идет мой халат», — ухмыляется, оглядывая мою застывшую фигурку жадным голодным взглядом. А я сильнее вцепляюсь в полы. Смотрю на миллиардера широко раскрытыми глазами, не зная, что делать и как реагировать. «Мне нужно в мою комнату», — проговариваю дрожащими губами. «Не сейчас». Градов медленно, грациозно, словно хищник, подходит ко мне. В руке у него узкий футляр со знакомым логотипом. Раскрывает его и достает украшение. Колье из сапфиров и бриллиантов в форме капелек, будто нанизанных на невидимые ниточки. Отбрасывает футляр. Сам застегивает на моей шее тяжелые украшения, и двойная нитка из бриллиантов и сапфиров ложится в ложбинку между грудей. «Зачем?» Спрашиваю. «Подарок». Градов поправляет колье, дотрагиваясь до моей кожи. «За девственность». Слезы сразу же обжигают глаза и сдавливают спазмом горла. Обида душит. «Думаешь, для тебя я ее хранила?» Спрашиваю зло. «Хотела продать подороже. Просто так вышло. А ты?» От избытка обиды тыкаю ему в грудь пальцем. «Ты решил мне за это заплатить?» «Как? Как?» Задыхаясь, не могу произнести это слово. «Тебе удалось меня унизить больше, чем это было возможно. Ты скотина, Градов! Бесчувственная скотина! Равнодушная, циничная!» Дергаю колье, пытаясь содрать его с себя. Оно жжет кожу. Градов хватает меня за руки, не давая сорвать украшения. Скручивает меня, пока бьюсь в его руках в истерике. «Женя, успокойся, ты сделаешь себе больно!» Рявкает Градов. Ему удается поднять меня и уложить на кровать. Придавливает собой так, что я могу только бессильно реветь. Держит мои руки и ноги, не дает шевельнуться. «Я решил тебя порадовать», — выговаривает зло. «Девушки любят украшения». «Ты все испортил!» — шиплю, глядя ему в глаза. «Ты меня унизил! Снова!» Градов смотрит на меня пристально, не отводит взгляда. Его бирюзовые глаза темнеют, в них отчетливо видно недовольство. «Извини», — произносит неожиданно для меня. «Я не хотел тебя обидеть, Женя». «А смог!» — рявкую. «Женя, это подарок, просто подарок. чеканит Градов, потому что мне захотелось порадовать тебя. Я не подумал, что этот небольшой подарок вызовет у тебя истерику. Ты вообще только о себе думаешь. Выпаливаю и отворачиваюсь. Слезы уже льются, не остановить. Если тебе он так неприятен, я верну колье ювелиру. Тяжело вздохнув, раздраженно произносит Градов. Верни! Соглашаюсь. Я не хочу и не буду его носить. Градов отпускает меня. Нащупывает застежку колье и снимает с меня этот дорогой ошейник. Отбрасывает его куда-то в сторону. И сразу дышать становится легче. Делаю судорожный вдох. А дальше Градов удивляет меня еще больше. Подхватывает на руки и усаживает на свои колени. Начинает поглаживать меня по спине, будто успокаивая. «Жень, я правда даже не думал, что ты можешь так среагировать». Говорит уже гораздо спокойнее. Больше не рычит. «Идиот!» Бурчу, уткнувшись лбом ему в плечо. «Согласен». Сжимает меня чуть крепче. «Но не во всем. Завтракать идешь?» «Завтрак я давно проспала», отвечаю, моргнув пару раз от такого резкого перехода. «Глупости», отмахивается Градов. «Тебе очень идет мой халат, но все же лучше будет, если ты оденешься». Я дергаюсь, хочу слезть с его колен, но не дает. Поднимается вместе со мной. Несет меня в мою комнату. Ставит перед гардеробом, а сам усаживается на мою кровать. «Ты не выйдешь?» спрашиваю намекающе. «Нет», нагло ухмыляется. «Я бы вообще утро начал с приятного, но понимаю, что тебе будет сложно и нужно отдохнуть». «Ты гляди, какая заботушка! Так бы и запустила в эту наглую морду туфлей!» Но вместо этого выбираю белье и одежду поскромнее. А Градов не сводит с меня обжигающего взгляда.